1984. Мы живем отчаянно лживо, сознательно лживо. Живем как будто лишь для того, чтобы в конце концов перед последним вздохом страстно и сладостно отказаться от своей лживой и грязной жизни. Или мы ведем себя как Нобель, всю жизнь изобретаем динамит, орудие разрушения, зарабатываем на нем бешеные деньги, а после смерти завещаем премии для поощрения людей, которые будут бороться против разрушения. Типичная черта русского интеллигента – иметь в глубокой заначке на самый крайний случай либо самоубийство, либо разоблачительную книгу о нашей преступной жизни. Конечно же, нет ничего более опасного и враждебного для государства, чем разговор без него, чем народная литература. Опять уперся в народ. Народ – это не бесформенная масса людей, народ – это хорошо организованная, по нравственным прежде всего принципам, единство людей вокруг одной идеи. Идея спрятана в языке. Язык – это духовная сокровищница народа. Религиозное чувство готово к восприятию и вере в любую религию, удобную в данный момент, лишь бы религия снова отодвинула конечную цель в небытие. Коммунизм сейчас самая удобная религия, но самая недолговечная из всех существовавших до нас. В конечном счете, религию оседлали те, кто хотел управлять толпой и жить за ее счет. Революция – это война варваров против других варваров. Созидают же историю не варвары. Демагогия вожаков и цинизм подчиненных – одно и то же. Нельзя на этот счет заблуждаться. Дескать, я обманываю бандитов и сам бандитствую для себя принципиально. Нет, ты бандитствуешь потому, что тебя устраивает бандитская власть, и ты существуешь благодаря ей и поддерживаешь ее. Когда отвлечешься от чинов, от общественного положения человека, перед тобой всякий раз оказывается просто человек определенного возраста с достоинствами и недостатками на данный период. И вот в этот момент имеют значение только его человеческие качества. И понятно становится, что человек слаб, незащищен, бренное существо. Иуда – это явление не просто библейское. Это явление социальное, историческое. Человек, прошедший через идеалы человеческого братства, искренне поверивший в эти идеалы. Но вдруг он понял, что не будет в этом братстве первым, не будет вождем. Ренегатство – путь многих. Оно выражается по-разному и не всегда открыто и с библейским размахом на века. Корысть Иуды в том, что братство и равенство предполагаются им для всех остальных людей, не для себя. Вождизм таит в себе ренегатство. Почти в каждом вожде Иуда.